Глава 12. Планы. Белая мгла вокруг меня клубится, меняет форму, становится то гуще, то бледнее, превращается в ревущее пламя, которое со звоном закручивается, превращается в смерч, затягивающий меня в свое бушующее и обжигающее нутро, а затем все схлопывается, стягивается в одну точку и исчезает, вышвырнув меня на грубые камни. Я кувыркаюсь, обдираю колени и локти, шиплю от боли, бронюсь и останавливаюсь, лишь врезавшись спиной в какой-то булыжник. «Проклятье!» — цежу сквозь зубы, поднимаясь на ноги. Никак не привыкну к методу, которым сознание переносится в книги. Быстро, резко, передавая всю полноту ощущений и эмоций. «Да-да, боль тут самое, что ни на есть настоящее», как и голод, жара, холод и все прочее. Полное погружение, чтоб его. Поднявшись на ноги, я осматриваюсь. Вокруг большая, шагов 200 в диаметре, а то и все 300, площадь. Она выложена огромными плитами грубого камня. В центре невысокий постамент, о край которого я и затормозил. Ха. Судя по обломкам, разбросанным вокруг, тут когда-то стоял довольно большой памятник. Вокруг площади высоченные стены. Ни ворот, ни арок, ни дверей, ни окон. Вообще ничего. Полностью изолированное пространство, над которым повисло красное небо. Не так интересно, как обычно. В примечании к учебнику было сказано, что мне потребуется преследовать огненную саламандру и одолеть ее, чтобы освоить формирование животных образов из огня. И где же эта саламандра? Где мне ее искать? Дрожание камней под ногами появляется одновременно с гулким звуком, идущим из-под земли. Не к добру это. Бах-бах-бах! Чтоб тебе! Я отпрыгиваю в сторону, чтобы меня не подбросила в воздух одна из разлетающихся на куски плит. Словно из толщи воды, из земли, расшвыривая камни, выскакивает та самая саламандра, которую мне необходимо обуздать. «Святая Ауле!» Только и могу произнести я, разглядывая это создание. Огромное, выше меня раза в 4, длинное, шагов в 40, ярко-красное, с полыхающим огнем гребнем, двумя небольшими кристаллическими рожками, быстро двигающимися глазами, в которых тоже горит огонь. Раскидав камни, она стремительно пробегает вдоль огромной стены, за каждым ее шагом на земле остаются горящие огненные следы, разворачивается и пристально смотрит на меня. Температура воздуха начинает стремительно повышаться. Я чувствую, как на коже выступают капли пота, пропитывая одежду. «Что мне с тобой делать?» — только и спрашиваю я, вызывая вокруг себя магический щит. Саламандра раскрывает пасть и издает дикий, высокий визг, который бьет по ушам. Я скалюсь, наращиваю вокруг себя защиту, предвкушая нападение, и не ошибаюсь. Вот только даже не представляю, что на самом деле меня ждет. Земля под ногами снова начинает трястись и куда сильнее, чем раньше. Она вспенивается, идет волнами, меня шатает, саламандра снова испускает дикий крик, и каменные плиты под нами резко проваливаются, увлекая нас куда-то вниз. В первое мгновение я пугаюсь, еще бы. Кругом куча падающих камней, внизу раскаленные реки и озера лавы, до которых хрен знает сколько лететь. Хотя жар, исходящий от них, чувствуется и на такой высоте. Под площадью оказывается огромное пространство, что-то вроде подземного царства. Реальность вокруг меняется. Сверху полыхающее красным небо, внизу тонущая в огне долина с реками бегущей лавы. Горы, какие-то постройки невероятных размеров, монструозные горящие деревья, кристаллические рощи на островках посреди бушующего моря огня — огромные жгуты энергии, пронзающие все сущее и разорванные в некоторых местах. Стоп, это что, парящие платформы? Я падаю на одну из них с размаху, перекатываюсь через плечо, снова ободрав себе руку. Проклятье! Платформа оказывается совсем небольшой, и я слетаю с нее, едва успев ухватиться за край. Зарычав, подтягиваюсь и закидываю себя на площадку. Ну и испытание! Саламандра оказывается на соседней платформе, оборачивается, глядя на меня, а затем невероятным прыжком приземляется на другую, чуть пониже. затем прыгает еще раз, и когда первая из этих платформ перестает держаться в воздухе и с грохотом уходит вниз, я понимаю, что медлить нельзя. Что ж, поиграем в догонялки? Разбежавшись и оттолкнувшись от края платформы, я вызываю поток, трансформированный в ветер энергии, и подхватываю им себя. Пролетев шагов 40, приземляюсь на нужную платформу и повторяю прыжок. Это просто. Я был прав. Цепочка платформ, по которым мы прыгаем, не остается в воздухе. Через какое-то время после моего касания каждая из них с гулом падает и растворяется в раскаленной лаве. Умом я понимаю, что все происходящее — всего лишь записанная в книгу магическая последовательность, но ощущения столь реальны, что эта погоня, уверен, не скоро выветрится из моей памяти. Бьющие из реки гейзеры лавы, один из которых едва не превратил меня в опаленную головешку. Огненные птицы, вынырнувшие из жерла ближайшего вулкана и напавшие на меня, стоило только нагнать саламандру. Огненные заклятия самого разного вида, постоянно возникающие вокруг и требующие нейтрализации. Момент, когда платформы закончились и пришлось импровизировать всей доступной мне магией, чтобы преодолеть огромный участок свободного пространства. У меня получается. Я преодолеваю все препятствия. Нагоняю саламандру на берегу огненной реки в одной из кристаллических рощ под сенью пылающего дерева гиганта. Лед против этой твари бесполезен, как и вода, а вот земля... Я проворачиваю фокус, который отзывается в памяти чем-то знакомым. Как только оказываюсь на достаточном расстоянии, как только понимаю, что дотянусь, выпускаю из пальцев струны энергии, превращенной в стихийную магию. Мелькнув меж разбросанных повсюду кристаллов, они врезаются в землю в паре десятков шагов перед саламандрой. Я чувствую в теле страшное напряжение, будто не магия, а я сам поднимаю этот кусок земной тверди. А-а-а! Бах! Огромная огненная ящерица с разгона врезается в вырванную мной каменную глыбу, вставшую на пути магической твари. Она рассыпается на тысячи кусочков, с меня мгновенно спадает напряжение, но медлить нельзя. Снова подкинув себя порывом ветра и толкнув тело вперед, я взмываю в воздух и оказываюсь над саламандрой. «Иди сюда!» — рычу в полете, чувствуя обжигающий жар, не успевший прийти в себя твари. Наращиваю новые слои магического щита, который начинает плавиться, стоит приблизиться к саламандре, и падаю на нее сверху, вцепившись в отросток полыхающего гребня. «Есть!» Зверюга беснуется, крутится, пытаясь меня стряхнуть, но не для того я гнался за ней столько времени, чтобы отпустить. Жар проникает даже сквозь постоянно возводимые мной магические барьеры, однако времени я не теряю. Пока мы неслись по этому царству огня, я придумал, что мне делать с этой тварью. Да и в книге имелась подсказка, пусть и не вполне ясная. «Овладей жаром огненной саламандры». «Пусти его по своим венам», было написано на первой же странице, но как это сделать, не было сказано ни слова. Впрочем, я прекрасно понимал принципы движения энергопотоков, и если из практикующего мага вытянуть магию было почти невозможно, тоскалоры пользовались амулетами, защищающими от этого, а Сейнарай и Велар имели собственную встроенную защиту, то большинство магических тварей не могли защититься от воздействия опытного колдуна. Бух. Бух, бух. Сердце бьется в такт источнику. Волны сканирующей энергии расходятся от меня, обволакивают ауру саламандры, проникают под шкуру ящерицы. Она пылает уже целиком, и жар такой, что я понимаю. Еще несколько секунд, и не смогу удерживать щиты. Бух, бух, бух. Есть! Я чувствую, как мои энергопотоки касаются источника твари, смешиваются с ним, и вместо того, чтобы усилить нажим, пустить импульс дальше, как это происходит во время атакующих заклинаний, я заставляю собственную энергию бежать обратно. Соединенная с энергией ящерицы, она затягивает силу твари в меня с такой скоростью, что пламя на шкуре саламандры мгновенно исчезает. Она перестает носиться меж выросших из земли кристаллов и обессиленно падает. А я, вцепившись в ее гребень, кричу от невыносимой боли. «А-а-а-а!» Пламя, живущее в магическом создании, проникает в мое тело и заставляет каждый энергоканал, каждую вену, каждый орган и каждый кусочек кожи гореть такой болью, что я думаю, что не выдержу. Магические щиты спадают, От кожи валит пар, в глазах темнеет, но я держусь из последних сил, пока последняя капля магии из саламандры не втягивается в мой источник, и когда это случается, я отключаюсь. Но всего на несколько мгновений. Резко распахнув глаза, я вскакиваю со скамьи, на которой сидел, сбрасываю учебник на землю и хватаю ртом воздух. Упав на колени, я тяжело дышу и чувствую внутри невероятный жар. По коже струится пот, он пропитал рубашку насквозь, будто я и в самом деле только что преследовал эту огненную саламандру в царстве огня. «Проклятье, как же жарко!» Оглядевшись, я беру со столика стоящего неподалеку полный кувшин холодной воды и выливаю себе на голову. «Боги, как же хорошо!» Жар отступает, затаивается где-то внутри, и я осторожно касаюсь источника и сразу вижу, что в нем произошли изменения. Один из сегментов ранее бесформенного сгустка, сердцевины чистой энергии, теперь перед внутренним взором выглядит секцией горящего пламени. Любопытно. После прочтения первой книги такого не было. Надо проверить, чему я научился. Насколько я понял, второй уровень этой школы позволяет вызывать не только умные заклинания в образе саламандры, но и в образе некоторых других животных. Оглядевшись, я концентрируюсь на свободном участке и повторяю в памяти один из вызовов, указанных в книге, и теперь выжженных в моем сознании. Миг, и передо мной появляется огненный сокол. Птица, повинуясь моей воле, взмывает в воздух, облетает двор, оставляя за собой пламенный след. «Так, посмотрим, что ты умеешь». Тук-тук-тук. Град огненных перьев осыпается с крыльев сокола, втыкаясь вокруг меня ровным кругом. «Еще!» «Вжух!» Сокол ускоряется до невероятной скорости, проносится мимо дерева и срезает толстую ветку. Та с грохотом падает на землю. «Еще!» Птица, приблизившись ко мне, закручивается ровным цилиндром, создавая вокруг пламенный щит. «А атаковать в этот момент можешь?» Стоит об этом подумать, как огненные перья снаряды разлетаются во все стороны. Несколько из них едва не попадают во вышедшего с террасы Шензеллера, но он ловко перехватывает их ледяным щитом, вызванным перед собой. Причем я замечаю, какой толщины ему пришлось наморозить лед. Вижу плотность энергокаркаса и понимаю, что остановить заклинание моей птички ему стоило немалых сил. «У тебя отлично получается», — замечает он, критично осматривая отрубленный соколом древесный сук. «Надеюсь, мое поместье останется целым после твоих исследований». Я схлопываю заклинание, и сокол, обернувшись сгустком пламенной энергии, возвращается в мою ауру и растворяется в ней. Позже поработаю с ним. Выясню, что он еще умеет. А так, конечно, это полный восторг. Существо из энергии, повинующееся комплексным приказам, при этом имеющее собственный разум или его подобие, настроенное на интерес хозяина, да еще и способное существовать без постоянной подпитки. Да, страшно представить, что там на пятом и шестом уровнях школ изучают местные маги. Надейся, усмехаюсь я, возвращаясь к столику и наливая себе сока. При Зеллере я продолжаю держаться слегка высокомерно. Прощупываю его пределы, так сказать. Чем обязан твоему визиту? Колдун криво усмехается и тоже наливает себе выпить. «Я разузнал кое-что интересное». «О моих друзьях?» «Да». «Излагай». «Как я и предполагал, твою жену держит Нелла Рихайсамы, и это хорошая новость». «Есть и плохая?» «Остальных твоих друзей там нет». «Проклятье! А я ведь чувствовал, что не может все быть так гладко!» Стараясь не демонстрировать накатившую злость, я спрашиваю. «И где же они?» «Мои люди пытаются это выяснить. Пока известно лишь, что Хайсама, забрав твоих друзей из моего поместья, отправилась на северные границы свободного анклава. Оттуда она вернулась к себе, но не волнуйся. Мои люди отыщут их следы. Даю слово». «Надеюсь, что так». «А я надеюсь, что это не повлияет на наши планы». «Я так полагаю, что твой сын тоже в поместье Хайсамы?» «Да, вместе с твоей женой. Хотя поместьем я бы этот Эллар не назвал». «А как бы ты его назвал?» «Крепостью. Замковые стены, башни, орудия, магическая защита, куча солдат, собственные отряды не только тоскалоров, но и Сейнарай. Проникнуть туда будет непросто». Планы есть? Примерные. Если ты рассчитываешь, что я вломлюсь туда с помощью перчатки, все разрушу и переверну вверх дном, сильно ошибаешься, Сейнарай, хмурюсь я. В таком случае могут пострадать наши близкие, и лезть в логово зверя неподготовленным — идея не из лучших. Мне нужны планы замка, расписание патрулей, как часто ей поставляют припасы, какая магическая защита на стенах и в помещениях. Нужно знать, кто такая эта Хайсама и как она получила свою мощь. «Обо всем этом я помню», — чуть кланяется Зеллер. «И все, что мои люди собрали к текущему моменту, уже лежит в твоих покоях. Стопки записей». Он делает неопределенный жест рукой. «Ну и я, разумеется, в полном твоем распоряжении. Отвечу на все вопросы, если они возникнут». «У меня все время вертится один, самый важный вопрос. Если владеющие не могут убивать друг друга и отбирать осколки силой, с чего ты решил, что это получится у меня?» «Потому что ты владеешь целой перчаткой», словно это само собой разумеется, произносит Зеллер. «А это не просто осколок, а частица Арканума. В ней куда больше силы, и тот, кто владеет таким артефактом, может игнорировать некие устоявшиеся законы. Если бы две поножи в анклаве добродетели не создавали мощнейшее защитное поле, правители анклава силы, владея точно такой же перчаткой, давно бы захватили все свободные земли». «Хм. Что?» «Странно отвечать на такие вопросы тому, кто владеет перчаткой». «Там, откуда я родом, никаких магических ограничений нет», — жестко отвечаю я, надеясь, что это звучит угрожающе, загадочно и внушительно. «И силу берет тот, кто способен ее удержать». «Я...» Зеллер мгновенно тушуется, наткнувшись на мой взгляд. «Я понял». «Прекрасно. В таком случае, пока я изучаю информацию от твоих шпионов, потрудись обеспечить меня новыми донесениями разведки. Как только я ознакомлюсь с тем, что есть, мы разработаем план проникновения». «Разумеется». Снова кланяется Зеллер и, словно бы вспомнив о чем-то, в последний момент произносит. «Да, кстати, та странная просьба, которую ты высказал в самом начале...» «Твагрид», — сразу догадываюсь я, и в душе разгорается огонек надежды. «Ты нашел его?» Голос, которым я задаю этот вопрос, не оставляет Зеллеру никаких сомнений. «Этот камень нужен мне, и это было одним из главных условий, на которых я согласился участвовать в его авантюре». «Я понимаю. Ты не отсюда, Хелгар». Улыбается колдун, и я в который раз обращаю внимание на неестественность его мимики. «И не знаешь некоторых реалий жизни в свободном анклаве». «Ближе к делу. Нетерпеливо перебиваю его». «Конечно, конечно, прошу прощения. Я хотел сказать, что такие вещи в наших землях просто так не отыскать. Надеюсь, он того стоил». Жестом фокусника Зеллер вытряхивает из кармана крошечный лиловый кристаллик размером чуть больше ногтя большого пальца. «Твагрид!» — гордо произносит колдун, протягивая мне эту нелепость. А я, взяв камешек в руку, смотрю на него сомневающимся взглядом, думая о том, что такой крохи может и не хватить, чтобы вместить целую душу. «А побольше не было?» «Больше?» — изумляется Зеллер. «При всем уважении, Хелгар, но даже этот минерал обошелся мне в целое состояние!» «От него, в том числе, будет зависеть успех нашего дела», — замечаю я, продолжая разглядывать кристаллик. «И разговоры о деньгах здесь неуместны». «Я понимаю, но...» Зеллер едва не захлебывается от возмущения, но, бросив взгляд на мою перчатку, берет себя в руки. «Достать даже такую малость было непросто, тем более за такой короткий срок. Твагриты тяжело добыть. Их можно найти только на границе с теневыми землями или дальше, в вотчине мрака. Как понимаешь, этим занимаются только те, кто просит немало денег за свои услуги. Не каждый возвращается из таких вылазок, потому эти камешки так ценятся, даже без учета их свойств. Плюс пошлины, взятки, да и этот кристаллик». Он гордо тычет пальцем в мою ладонь. «Совсем не маленький». «Для моих целей, может, и маленький», — хмуро замечаю я. «На границе с теневыми землями, значит. Что-то не нравится мне все это. Там живут те, кто поддерживал Зеалтора, и хрен знает кто еще. Получив доступ к библиотеке Зеллера, я, конечно, изучил всю найденную от Вагрити информацию. Этот камень был мощнейшим катализатором и накопителем силы и использовался многими магами для создания сильнейших амулетов, к примеру, или в качестве направляющего элемента посохов. Еще пыль Твагрита использовали для создания магических книг высокого уровня. Однако то, зачем он был нужен мне, точнее Беренгару, вызывало вопросы. Впрочем, у меня не то, чтобы есть выход. Памяти как не было, так и нет. Спасение друзей и жены подразумевает не слабую такую опасность, а окружающий меня мир, начиная от присмыкающегося, но явно что-то задумавшего Зеллера и заканчивая неизвестной Хайсамой, древними осколками и прочими вещами, дружелюбным совсем не выглядит. Скорее наоборот. Да еще и эта перчатка. Ее бесконечный шепот, если я перестаю быть сконцентрированным на чем-либо, то и дело нарастает в моей голове. И заглушить его совсем непросто. Конечно, это могут быть отзвуки голоса Творца, но для меня это ровным счетом ничего не меняет. Беренгар явно что-то знает об этой перчатке. Перед тем, как исчезнуть, он совершенно точно что-то хотел мне сказать, но не успел. Ни в коем случае не. Проклятье! Мне нужен этот старик, чтобы разобраться в происходящем, а потому я готов рискнуть. Буду надеяться, что это не так. Поджав губы, чуть склоняется в поклоне Зеллер. В противном случае придется подождать еще какое-то время и потратить еще большее количество денег. Не переживай, хмыкаю я. После смерти Хайсама ты отыграешься. Надеюсь на это. Криво улыбается в ответ колдун. А теперь прошу простить, мне придется оставить тебя и заняться подготовкой к вашему путешествию. Если что-то понадобится, я знаю, что делать. Позови сюда Сейрана. Прошу я, подумав, что не лишним будет, чтобы юноша присмотрел за мной, если что-то пойдет не так. И проследи, чтобы никто из слуг и рабов не приходил сюда в ближайшее время. А в какое, если можно уточнить? Пока я не покину двор. Зеллер кивает и, взмахнув полами своей полупрозрачной накидки, уходит. Дождавшись, пока он скроется за большими дверьми, и они закроются, я кладу Твагрит на ладонь, закованную в перчатку. Некоторое время смотрю на него и сжимаю кулак. Что же мне с тобой делать? Как перенести душу из перчатки в этот кристалл? В памяти есть смутное воспоминание о том, что когда-то я делал что-то подобное. Что-то связанное с частицей Арканума и душами. Но вспомнить, что именно, не получается, и я принимаю единственное решение — исследовать энергопотоки камня, а уж потом думать, как быть. Стоит мне только прикрыть глаза и пустить по поверхности минерала волну собственной энергии, как я ощущаю, насколько энергоструктура этого малыша плотная и бездонная. Она словно клубок скрученных и перепутанных меж собой пружин, меж которых легко застрять и запутаться. Бух. Я чувствую что-то цепкое, удерживающее мое внимание в камне. Бух. Чувствую, как что-то бьется внутри перчатки. Неужели это Беренгар? Неужели все так просто? Мне нужно освободить ему дорогу в этот камешек? Бух. Волна энергии, исходящая из моего источника, оплетает и перчатку, и камень, а я, повинуясь инстинкту, пытаюсь соединить их. Бах. Пружины энергокаркаса Твагрита разворачиваются во все стороны, а то, что находится в перчатке, рвется им навстречу. Меня сносит со скамьи, швыряет в зеленую изгородь, и последнее, что я вижу... Пронзительно-голубое небо. А затем приходит темнота.